185. Урусвати знает, насколько разнообразно врачевание. Оно называлось искусством, ибо лишь внутреннее слияние воли врача с волей больного дает лучшие следствия. Никто не скажет словами рассудка, где и когда преуспевает врач. Художник убеждает зрителей. Так же точно врач воздействует на больного, и потому врач и художник черпают свою мощь из одного источника. Так говорил мыслитель. Сказано также, что человек преуспевает при слиянии с высшей волей. Но где граница этой силы? Люди полагают, что сила учителя для них является конечной, но каждый учитель имеет своего учителя, и высшая воля есть гармония множеств сознаний. Когда мы говорим «предоставьте нам строить будущее», мы хотим, чтобы и ваша воля сгармонизировалась с нашей. Можно представить, насколько может вредить высшему построению, если земная воля будет пытаться разрушать основу. Свод, правильно составленный, будет крепчайшим завершением. Он может держаться тысячелетия, но стоит выбить один камень из колонны, и прекрасный свод разрушится. Так говорил мыслитель. Учитель может сотворить лучшее будущее, но ученик должен осознать и принять его. Нелегко признать, в чем состоит продвижение. Иногда оно нисходит в молчании и в тишине, но иногда вопли толп будут знаком движения человечества. Может ли кто ограничить себя тишиной или подпасть крику толп? Никто не может утверждать, что самая высшая воля ограничится одним проявлением. Строитель храма не может ограничивать себя одним камнем, он выберет лучший из всей природы, и тогда он будет истинным художником. Так говорил мыслитель. Мы не можем представить себе величие мироздания, и потому мы не умеем распознавать лучшие дары, нам посылаемые. Мы не умеем сочетать сознание наше с высшей волей. Много разрушений каждый из нас произвел в пространстве, но высшая воля готова помочь возведением нового будущего, так говорил мыслитель.